Глава третья. Лина. Какое-то время я металась по подвальчику, думая, над чем бы еще выместить злость. По счастью, клиентов пока не было. Иначе, боюсь, к нам точно больше никто не зашел бы. Страшно представить, что подумал бы случайный посетитель, глядя на беснующуюся дамочку в облике ведьмы, похороненной и восставшей из гроба. Давненько меня никто так не выводил из себя. Я вообще обычно перевожу эмоции в шутки, язвлю, юморю и так успокаиваюсь. Но вот сейчас мне хотелось кричать и бросаться на стены. Меня сочли проституткой. Пришли купить за грош для удовольствия избалованного мальчика. Какой же Вадим Заглядинов мужчина? Он просто великовозрастный мальчишка, считающий, что все вокруг его игрушки. Абсолютно уверенный в том, что у каждого человека, которого он встретит, есть цена. Главное лишь подобрать ее, поторговаться в крайнем случае. Фу, зря спасало это нечто. Впрочем, любая жизнь заслуживает спасения. Этому меня еще мама учила, царствие ей небесное. Я сглотнула, вспомнила, как умерла мама. В тот день у меня все валилось из рук. Буквально. Даже карты не складывались. Я 4 раза делала расклад себе, и всякий раз получалось казенный дом, смерть и отчаяние. Я не особенно верила в подобные предсказания, о чем откровенно говорила посетителям. Но расклад, что повторялся из раза в раз, начал пугать и сбивать с толку. Я перемешивала карты, раскладывала на несколько кучек, снова перемешивала, и в очередной раз они, словно завороженные, говорили одно и то же. Не знаю почему, но я бросилась звонить маме. Отца у меня с детства не было. Ушел, когда мне исполнилось 10 лет. Помню, как сердце барабанило в груди и пульс отдавался эхом в ушах. Помню, как дрожащими руками набирала номер в 6-й раз. И потом звонок. «Ваша мама погибла в аварии. Вам нужно опознать тело». Я тряхнула головой и смахнула злые слезы со щек. Водителя тогда оправдали. Какой-то богатенький мальчик напился и свернул не туда, не глядя на светофор. Ну а какой же русский, ну воришь, не любит быстрой езды? Наверное, он рассуждал, как Радив, когда покупал адвокатов, свидетелей. Думал, что все продается. И даже у человеческой жизни есть цена. Я сплюнула. Злость на папенькиного сынка только усилилась. Жаль, что не врезала ему по морде. Пусть только вернется. «Надеюсь, ты не обо мне?» Я обернулась на голос Оксаны. «А она тут зачем? Что, сегодня день внезапных визитов, а в календаре забыли отметить этот праздник?» «Зашла спросить, как ты?» Узнала о происшествии с Заглядиновым. «Я гадалка, а не новостной диктор». Кажется, я ответила слишком резко. Оксана приостановилась, вгляделась в мое лицо и резюмировала. «Так он к тебе приходил?» «Кто?» «Ну а кто может превратить ваш подвальчик в приличное место?» Оксана сделала картинный жест руками. «Не нравилось. Могла и не приходить», — зачем-то огрызнулась я. «Да ладно тебе. Я вообще пришла погадать не очередной раз. Шамиль сказал, что у тебя нет записи. Не кипятись. Мужики любую доведут. Уж я-то знаю». У меня их сейчас 3. Муж, любовник и сын. Кошмар просто. Что один, что другой, что третий. Каждого хочется убить несколько раз на дню. Но мужчин ведь можно использовать. Я хихикнула. Да-да, каждого можно приспособить с пользой для дела и для тела. Она подмигнула и вытащила из сумки бутылку вина. По-моему, какого-то коллекционного. Я подобное только в кино и видела. Я вообще на работе. А я клиент. И клиент всегда прав. Правда же, Серж? Окликнула она охранника. Что? Заглянул тот в дверь между моим салоном и основным зданием. Стаканы нам раздобудь, а? В долгу не останусь. Оксана бесцеремонно сунула в карман Сергея пачку евро. Тот аж закашлялся. Ну да. Не каждая вот так вот ненавязчиво и нежно полезет рукой в карман к незнакомому мужику. Оксана невинно захлопала ресницами. «Ну, пожалуйста, пупсик, ты же у нас лапочка, а?» Сергея окончательно заклинило. На лице его прописалось выражение Я ее убью, и суд меня оправдает. Охранник смотрел то на меня, то на Оксану, глазами размером с блюдца. Я решила разбавить сцену. Геракла купила на аукционе холостяков бизнесвумен. А и правда, принеси нам пластиковые стаканчики. «М?» — Сергей приподнял бровь. «А туфли не протереть?» «Ну ладно тебе, видишь, мне надо расслабиться». Сергей посмотрел на бутылку, на меня и кивнул. «Вот и умничка!» Оксана ущипнула охранника за попу, и тот поспешно скрылся за дверью. Послышались несколько фраз, состоящих из одного мата и имени моей посетительницы. «Во как мужика проняло! Прямо перевозбудился!» — хихикнула Оксана. «Жаль, что я с такими взросленькими не сплю. Попа у него то, что надо. Орехи колоть можно». Я порадовалась, что Федорских говорила так тихо, потому что охранник, кажется, уже был на грани того, чтобы колоть. Вот только не орехи. А затем Сергей вернулся с двумя стеклянными стаканами. «Держите. От сердца оторвались, Федя. Только за доставленное мне удовольствие». Он хмыкнул и удалился задом к двери, видимо, во избежание. «Ну, пошли. Плачу за все», — обрадовалась Оксана, поправляя без того идеальную прическу из уложенных на голове локонов. Не прошло и получаса, как мы с Оксаной хохотали и обсуждали визит Радифа уже как веселое недоразумение. Умела эта женщина утешить другую женщину, в особенности после мужского произвола, нахальства и гадства. А еще через 2 часа я решила плюнуть на Радифа и сделать вид, что ни сегодняшнего происшествия, ни предыдущего не было в принципе. Вот просто не было, и все тут. Ближе к утру Оксана уехала. Я собиралась закрыть заведение, когда на пороге появился представительный мужчина. Кажется, после визита Радифа Заглядинова наш салон стал магнитом для богатых и знаменитых. Мужчина выглядел лет на 55, но, судя по взгляду, был гораздо старше. Одевался так, что некоторые друзья Оксаны позеленели бы от зависти и умудрились искусать собственные локти от ощущения своей ничтожности. Костюм, явно пошитый лично для богатея, запонки с бриллиантами и рубинами. Я не сомневалась в том, что камни настоящие. Кожаные ботинки, наверное, стоили, как иномарка. Мужчина стригся по последней моде. Очень короткие виски, длинная челка. Явно красился. В черных волосах я не заметила ни намека на седину. Однако молодежная прическа смотрелась на визитере отлично и очень ему шла. И еще гость мне кого-то ужасно напоминал. Я не могла вспомнить, кого же именно. Но и крупные, благородные черты, и квадратная челюсть, и пронзительные голубые глаза – удивительного чистого оттенка, редкого, я бы сказала, казались до боли знакомыми. Где я могла его видеть? Вернее, не так. Кого он мне так напоминает? Пока рассуждала в подобном стиле, незнакомец решил нарушить затянувшееся молчание. «На вашем сайте написано, что вы работаете до 6 утра, а еще только 5. Могу я погадать?» «Пожалуйста. Наш прайс вы знаете?» Вместо ответа мужчина шлепнул на диван пачку евро. «Да, Оксана не одна такая. Я взяла деньги и отнесла их на гадальный стол. От греха подальше». «Какой вам расклад?» — спросила, когда незнакомец разместился на диване напротив меня. «Обычный», — усмехнулся незнакомец. «Я делаю на ближайшие дни, на ближайшие месяцы, на всю жизнь. На любовь, на деньги, на здоровье, на удачу. «Что пожелаете?» Незнакомец прищурился. С минуту он буравил меня внимательным взглядом, а затем вдруг накрыл мою руку своей. «Да, вот так, запросто. Словно мы давно знакомы или я его родственница. Хочешь стать моей любовницей? Я очень богат и влиятелен. Ах да, забыл представиться. Тагир Заглядинов, отец Радифа Заглядинова». «Сколько бы ни предложил тебе сын на содержание, я дам вдвое больше. Опыта у меня не занимать, здоровья тоже. Я понимаю, почему ему так загорелось тебе вставить». «Проклятие! Это семейство озабоченных миллионеров сегодня доведет меня до убийства». В груди опять заклокотало, руки сжались в кулаки. Я вскочила, попыталась крикнуть, чтобы господин любовник убирался к чертям, но подавилась воздухом и закашлялась. Тагир вдруг протянул мне красивую флягу с узором на манер рунического. Я машинально оттолкнул ее рукой. «Спокойно, это всего лишь кофе. Уверяю вас, гораздо лучше, чем бурда из автомата у входа в здание. И фляга внутри сделана как термос, так что напиток горячий». Тагир попытался снова ткнуть мне в руку сосуд. Я решительно отодвинул его. «Уходите!» — наконец-то мне удалось крикнуть так, что гость вскинул брови. «Значит, вам нужен не только богатый, но и молодой любовник? А может, я открою внушительный счет на ваше имя, и вы забудете о нашем с сыном существовании? А? Просто ни с кем не станете встречаться?» «Да нет, он испытывает мое терпение и человеколюбие. Гуманизм так вообще ушел в подполье. Отчетливо понимая, что сейчас ярость и злость его просто в порошок сотрут и развеют по ветру, я нащупал рукой ворона. Тагир проследил за мной взглядом и сделал предупреждающий жест. «Девочка, я вооружен. В отличие от сына, я без ствола в такие глухие места не хожу». «Убирайтесь!» – завопил я, что есть мочи. «И вы, ваш ненормальный сынок, я не продаюсь. Никакому мужику сколько бы ни заплатили». Вот теперь Тагир по-настоящему удивился. Аж брови выползли на лоб. Озабоченный миллионер чуть наклонил голову и медленно поднялся из-за стола. «Хочешь сказать, ты отказала Радифу? А вас это удивляет?» «Да». Издевку в моем голосе он, похоже, вообще не заметил. «Хм». Вместо того, чтобы последовать моему требованию и уйти из комнаты, Тагир сел на диван и задумчиво вгляделся в мое лицо. Несколько минут мы провели в гробовой тишине. Я с вороном в руках, Тагир с телефоном. Он листал СМС, затем заглянул в WhatsApp, судя по картинке на экране, и снова поднял на меня просветленный взгляд. Я уже надеялась, что гость откланяется и уйдет, но вместо этого он сделал рукой жест, чтобы я села. Ага, рабовладельческие замашки. Может, еще залаять или принести кость в зубах? Я продолжила стоять и указывать Тагиру светлый путь в будущее, то есть на дверь. Хотелось бы свет в конце тоннеля после обморока из-за удара по голове, но куда ж деваться? Я законопослушная гражданка. Однако миллионеры нынче пошли ужасно непонятливые. Господин Загляденов, как и его сын, не собирался покидать мою гадальную комнату по требованию хозяйки. «Значит так», – деловито заявил он, не закрывая WhatsApp и косясь то на меня, то на экран телефона. «Я предлагаю другую сделку». Я собиралась завопить по-женски, но мне не дали. Опередили новым шокирующим предложением. «Ты становишься постоянной любовницей моего сына. Я, в свою очередь, сделаю все, чтобы он на тебе женился. При выполнении моих условий ты получишь двухъярусную квартиру, записанную только на тебя и расположенную в самой престижной новостройке города. Твой сын отправится учиться за границу. Вуз сама выберешь из предложенных популярных и престижных. А твоему мужу выплатят отличные откупные сразу после подписания документов на развод». Я как стояла, так и села. Нет, буквально. Чуть не села на ворона. Хорошо птица стукнулась о диван, и я вспомнила о ней в самый удачный момент. Водрузила чучело на стол и вырвала из рук Тагира его флягу. Глоток кофе отрезвил. Так, с этими Загляденовыми однозначно что-то не то. Даже удивительно, как они с такими-то мозгами умудряются управлять бизнесом. У них же явно наследственное слабоумие. Тем временем Тагир забрал у меня флягу, встряхнул ее, убеждаясь, что кофе еще остался, и жестом предложил ответить. Да, ситуация. Хочется либо прибить человека, либо залимонить ему чем-то по башке. А нужно корректно ответить. Миллионер все-таки. К тому же... Я понятия не имею, чего ждать от этого сумасшедшего. Вдруг следующим предложением станет выступить основным блюдом на ужин в их с сыном особняке. «Ну и чего замолчала?» – поторопил меня Тагир. «Мало предложил?» «Как бы помягче вам объяснить. Когда я сказала, что не продаюсь, я имела в виду буквально. А не продаюсь за предложенные деньги». Тагира моя реплика не смутила ни капли. Он слабо улыбнулся и кивнул. «Именно поэтому я и предлагаю вам данную сделку». «Вижу, что вы не охотница за богатыми мужиками. Это мне подходит». И тут меня пробрало любопытство. «Слушайте, а вас не смущает, что я старше вашего сына где-то на 10 лет, нет?» «Нет», — спокойно произнес Тагир. «Я получил ваши медицинские данные. Ребенка вы сможете родить еще лет 10, а может и дольше. Все благодаря уникальной особенности, пониженной температуре тела. Редкость. Есть у нескольких сотен людей по всему земному шару. Выглядите вы презентабельно». Последовала небольшая пауза, во время которой меня окинули взглядом с головы до ног. Так риэлтор смотрит на помещение, которое присмотрел его лучший клиент. «Конечно, вас не помешает приодеть, правильно подкрасить, может немного улучшить кожу у косметолога, навести, так сказать, марафет. Но в целом вы та женщина, с которой сыну не будет стыдно выйти в свет». Меня распирало любопытство, жгло возмущение. Эмоции буквально бурлили, как вода в закипевшем чайнике. Я даже не знала, то ли сначала спросить все, что интересует, то ли послать Тагира по-русски. Тем более, судя по лексикону его сына в ночь нашего знакомства, семейство Заглядиновых неплохо разбирается в тонкостях русского мата. То ли ужаснуться тем, что вся моя личная жизнь и даже медицинские данные оказались у гостя в телефоне. А между прочим, это конфиденциальная информация. Как ни удивительно, теперь Тагир вполне угадал мою реакцию. Потому что пока я решала сразу его убить, плюнув на последствия, или сначала выяснить все, что хочется, гость сообщил. «Я сотрудничаю с высшими чиновниками нашей замечательной страны, так что для меня нет закрытой информации». «Зачем вам все это? Я вот не понимаю». «Ну ладно». «Вначале вы думали, что я собираюсь выкачивать из вашего сына деньги и намеревались откупиться или отвязаться». «Да», — бодренько подтвердил Тагир. «Ну а теперь?» «После развода мой сын стал совершенно неразборчивым в связях. Нет, баб своих он регулярно проверял на всяческие инфекции и нехорошие привычки. Однако, родив, постоянно менял женщин. И вот впервые за 9 лет вдруг решил остепениться». «Да не остепениться!» Я собиралась поведать, о чем мы говорили с младшим миллионером, вернее, переругивались, но Тагир перебил. «Я знаю, о чем вы спорили с Радифом. Мне доложили». Я оглянулась на ворона и щелкнула того по клюву. «Вот предатель!» Тагир усмехнулся. «У вас хорошее чувство юмора. Плохих не держим. В общем, я пытался найти сыну новую жену. Породистую, модельной внешности, способную поддержать умную беседу. В общем, его вкусе, но большинство хватало на пару ночей, других родив и вовсе не замечал. А вот его заинтересовала женщина, причем настолько, что сын готов сделать ее постоянной любовницей. После развода у него моральная травма, и жениться родив просто боится. Так что его предложение стоит рассматривать как шаг к ЗАГСу. Даже если он сам этого не понимает. Вернее, не так. Как шаг к серьезным отношениям, которых Радиф уже давно избегает. И у меня появилась надежда на то, что сын наконец-то остепенится, заведет детей и нормальную семью. «Я поняла, что ваш сын травмированный», — не сдержалась я от язвительной реплики. «Это видно невооруженным глазом. А теперь, пожалуйста, сделайте милость, уходите». «И я сделаю вид, что этого разговора не было». Тагир спокойно встал. Я уже надеялась, что он воспользуется щедрым предложением. Вместо этого мне под нос сунули визитку. «Звоните, когда решитесь». Только после этого миллионер неспешно покинул комнату, а я остро пожалела, что не держу дротиков. Да, яблочко от яблоньки. Фамильный дебилизм виден за версту. Как ни удивительно, желания бить диван не возникло. Я скомкала визитку, выбросила в урну, собрала сумочку и вызвала такси. Домой. К моему еще не купленному Заглядиновому мужу и не отправленному за границу ребенку. И пошли они. Туда, куда недавно родив, посылал преступников, которые на него покушались. Я уже начинала сочувствовать тем ребятам. Телефон звякнул, пришла СМС, что меня ждет такси. Я заперла салон, поставила на сигнализацию и отправилась домой. Пока пожилой водитель рулил под дешевую попсу, что гремело из динамиков, я написала WhatsApp Шамилю. «Давай поменяемся сменами. У меня семейные обстоятельства». «Готов отдежурить за тебя послезавтра днем», — а ты за меня в субботу днем, хорошо?» «Отлично. Беру еще воскресенье, а ты понедельник в ночь». «Договорились». «Вот и ладушки. На сайте мы сообщаем об изменении расписания за несколько часов. Постоянные клиенты договариваются по телефону с нами лично. Значит, Заглядиновы меня больше не потревожат. Надеюсь, что все это временное безумие, связанное с магнитными бурями, полнолунием и прочими природными явлениями. А спустя несколько дней мужики успокоятся и решат от меня отстать. Найти более благодарный предмет для покупки». «Как там говорил Тагир? Модель породистой клячи, запрограммированной поддерживать беседу?» Я вдруг замерла, остекленела, сглотнула и натужно втянула воздух. «Черт! Гадание! Что там сказал Шамиль?» «Меня оскорбит мужчина, который ворвался в мою жизнь неожиданно и перевернул ее?» «Но если и не жизнь, то мой подвальчик наш Радив перевернул точно. С ног на голову. Превратил в богатый салон гадателей. А потом ко мне придет его родственник. Тагир. У меня аж дыхание сперло. А может, это просто-напросто совпадение? Может, Шамиль случайно все угадал?» Вспомнился расклад Ленорман. Распутье после разговора с важным посетителем. «Боже! Снова Тагир? Бред какой-то!» «А чем там закончилось твое гадание?» — послал я сообщение в WhatsApp Шамилю. «Ты о чем, подруга?» «О том самом гадании вчера вечером. Только не говори, что не помнишь. Ты за мной по всему подвальчику бегал, чтобы рассказать. Только Оксана и спасла от твоего длинного языка и карточных откровений». «Уверена, что хочешь знать?» «Нет, но ты все равно скажи». «Вот когда будешь уверена, тогда и спрашивай». Вот же вредина, а еще компаньон называется. Однако я решила не продолжать пытать Шамиля. Слишком уж это демонстрировало мою заинтересованность. Слишком многое говорило о том, что я так и не отпустила ситуацию с Заглядиновыми, не выбросила их из головы.